Еще один опасный момент, где от меня уже ничего не зависит. Думал, ты уже не предложишь. Мой собеседник продолжает улыбаться. Конечно, я загляну на огонек. Как можно пропустить такое зрелище? Есть. Я сделал это. За императором на мою фиктивную церемонию потащится и большая часть охраны с придворными, в итоге почти никого не оставив во дворце. Неужели у меня на самом деле все может получиться? Глава 34. Все тлен. Казалось бы, дело в шляпе, однако я не из тех, кто празднует победу заранее. Сложностей в моем плане, несмотря на одобрение со стороны императора, было много. В частности, мне нужно было что-то передать моему знакомому графу, а заклинание легендарного уровня – это не совсем то, что легко достать. И поэтому тут я фактически ступал по тонкому льду. К счастью, обман в игре, даже в такой великой как Джи, был вполне доступен для тех, у кого есть разум и хоть немного смекалки. А еще, как бы цинично это ни звучало, деньги. Пусть и не такие космические суммы, какие требуются на настоящие заклинания, но и совсем без вложений серьезного результата не достичь. Когда я просматривал специализированные форумы, на которых обсуждались подлинные ритуалы для повышения силы, выяснилось, что таковых существовало великое множество, никто не считал, но лично я уже был поверхностно знаком почти сотней, и это только для 10 миров. Это было мне очень даже на руку, так как значительно усложняло проверку Торисасу или даже самому Анабаалу. Они, конечно, не будут ничего смотреть сами, но даже команда аналитиков, которой наверняка поручит проверку моих схем, вряд ли найдет в них что-то подозрительное. По крайней мере, я постарался придумать максимально усредненный вариант. Взрыв легендарного уровня – штука редкая, если не сказать практически невозможная. В одиночку на такое способны лишь опытные игроки, познавшие все особенности своего класса. Вот только в одиночку они могут его лишь активировать, а чтобы собрать все необходимые для этого ингредиенты и силу, нужна будет помощь довольно мощного клана. К счастью, настоящее заклинание мне и не нужно. А если необходимо создать видимость чего-то подобного, то роль денег в виртуальности никто не отменял. Потратив кучу времени на изучение аукциона, я нашел то, что мне нужно. Концентрированная магическая энергия, бомбы, мины, ракеты и прочие артефакты технологической цивилизации в моем случае не подходили, нужно было создать видимость именно заклинания. И черные матовые шары с Сальфилля были идеальным решением. Мир, в котором их можно было приобрести, населяли зеленокожие гуманоиды, отдаленно напоминавшие Альдна на заре развития. В реальности это были самые обычные трудяги космоса, а в игровом ареале царствовала исключительная магия. Расслабляться жители Сальфилля предпочитали в почти что сказочной атмосфере. Энергетические шары там, конечно, не были товаром повседневного спроса, их приходилось заказывать через посредника, а стоили они так много, что конечная сумма фактически разорила меня, но других вариантов особо и не было, так что пришлось пойти на риск. По моей задумке, шары нужно будет разложить в центре острова, создав при этом некую сложную фигуру, для отвода глаз и, скажем так, для эффектности. А подрыв произведет граф Торисас при помощи специально написанного для этого случая свитка. Эта деталь мне нравилась больше всего, потому что другого такого не было ни у кого. Активировать шары, не имея уникального класса агросаван, было попросту невозможно. Но местные умельцы наловчились писать одноразовые активирующие свитки по заказу, и это делало продуманную мной схему весьма оригинальной. Заклинание. Заклинание, никто не спорит. Да еще и прочесть его с моего разрешения может этот спесивый граф. Что же касается создания щита, который должен будет защитить меня и всех остальных присутствующих на псевдоритуале, то эту честь я планировал предложить Карло. Если я выведу на орбиту свой спутник и запитаю того энергией на полную катушку, то силы ему хватит. Вот и пусть предатель принесет мне хоть какую-то пользу. Заодно и денег сэкономлю. Тем более, что их все равно больше нет. При мысли о роботе я даже слегка загрустил, все-таки долгое время он был мне если не другом, то надежным соратником, а тут такое. Не знаю, что будет с ним дальше, да и думать не хочу. Сперва нужно осуществить задуманное, а уж потом выяснять отношения. Сейчас же я ограничился тем, что прислал царю щитов сообщение с подробными инструкциями и требованием быть на месте в определенный час. После взрыва, который, если верить промо-роликам, будет весьма эффектным. Надеюсь, что это будет именно так и сможет отвлечь внимание зрителей. Аннабаала и его свиты, я должен буду перенестись к подножию Красного вулкана и вызвать короля змей. Его сил, по моим расчетам, хватит на то, чтобы разрушить это сакральное место или хотя бы нанести ему существенный урон. Главное, чтобы при этом в пределах видимости никого не было, самая сложная часть задуманного. И в этом мне должны будут помочь спасенные мной и Анатори древние. Очень надеюсь, что хотя бы часть из них согласится, и многое тут будет зависеть от Пушистика. Император сообщил мне о твоем плане, граф появился передо мной так неожиданно, будто черт из табакерки. Весьма польщен, что ты позволишь мне поучаствовать. Торисас откровенно издевался. Он или не верил в эффективность моей задумки, справедливо полагая, что это какой-то хитрый план, впрочем, заранее обреченный на неудачу, или верил, но относился к этому как европеец к ритуальным пляскам африканских племен. В обоих случаях его спесь мне только на руку. Пусть думает, что все контролирует, а его попытки меня подколоть, что ж, если будет перегибать палку, я знаю, как поставить его на место. Мы с императором решили, что вы – самая подходящая кандидатура, граф, с улыбкой ответил я. Тут даже стараться не надо. Торисас явно ждал, что я буду возмущаться или грустно вздохну от осознания своей ничтожности, а я, понимаешь, улыбаюсь и вдобавок еще говорю от лица не только себя, но и Аннабаала. Вот у моего визави потемнело лицо, вот приподнялись чешуйки. Но, пожалуй, надо отдать графу должное, на сей раз он быстро совладал с эмоциями и натянуто улыбнулся в ответ. «Каким образом ты хочешь попытаться уничтожить колыбель?» – насмешливо спросил он. «Ваша примитивная атомная бомба, мизонная пушка, взрыв будет контролируемым, граф», – спокойно парировал я. «Эпицентр будет накрыт надежным щитом». «Неинтересно», – грубо прервал меня Торисас. «Что именно должен буду сделать я?» «Вашей светлости нужно будет лишь прочесть заклинание», – ответил я графу, не обращая внимания на его явно провокационное поведение. «Какое?» – требовательно произнес ящер, стукнув хвостом. «Я вам его выдам перед началом ритуала», – как можно более вежливо пояснил я. «Дешевые свитки», – презрительно произнес Торисас. «Имей в виду, мои специалисты просчитают все возможные последствия, прежде чем я что-то буду использовать. Так что, если ты планировал что-то помимо дозволенного, можешь сразу забыть». После этих слов он расхохотался и пошел мимо, демонстративно обойдя меня по дуге. Все-таки мерзкий тип. Или это по-прежнему от неразделенной любви к моей супруге. Но что самое забавное, именно из-за своего отношения он потратит максимум сил, чтобы найти в моем плане тот умысел, которого там и нет. Я же не планирую никому вредить или что-то ломать, мой ритуал – всего лишь ширма. Но тратя силы на поиск черной кошки в темной комнате, где ее, кстати, и нет, Сас привлек к этому событию особое внимание. Лично я, прогуливаясь по коридорам дворца, только и слышал, что обсуждение грядущего мероприятия. И это меня только радовало, ведь граф оказался идеальной кандидатурой, которая поможет мне выманить из окрестностей вулкана максимальное количество альдна. Согласно договоренности с императором, ритуал должен будет состояться сегодня, в первую минуту захода местного солнца. Такое необычное время предложил я сам, добавив таинственности своей задумки. И ведь что самое интересное, Аннабаал это оценил. Все-таки в плане стереотипов мы не сильно друг от друга отличаемся. Больше мелких, но эффектных деталей, больше доверия. Как парикмахер высочайшего уровня может сделать тебе прическу за 10 минут, но колдует над твоей головой 2 часа, чтобы создать видимость кропотливого труда. Все оставшееся до часа X время я боролся с нервами и продолжал бродить по дворцу, изучая его бесконечные коридоры, залы и комнаты. Пускали меня, разумеется, не везде, но для общего представления было достаточно и увиденного. А потому к моменту, когда до ритуала оставалось не более часа, я уже хорошо знал все локации, с которых Красный вулкан не был виден, а это, как ни странно, было весьма и весьма сложно. Не знаю, было ли это так специально задумано, но вид на сакральную огненную гору открывался практически отовсюду. И это существенно усложняет мой план, если что-то пойдет не так, придется проверять каждую из них. Так, теперь проверить свитки телепорта в колыбель, во дворец и к Красному вулкану, все на месте. Все действует. Так как время еще оставалось, а делать было уже нечего, я решил почитать об упомянутом в последнем системном сообщении творении. Как и в прошлый раз, когда я решил отыскать нужную информацию в сети, я наткнулся на полное ее отсутствие. Честно говоря, я искренне надеялся на то, что тогда мне просто помешала Эни, и я недостаточно глубоко сформулировал запрос. Однако и теперь я тщетно пытался найти хоть что-нибудь на эту тему. Хоть минимальную зацепку. Хотя бы зацепку к зацепке. Бесполезно. Огромная часть информации либо нарочно скрыта, либо у меня до сих пор по какой-то причине просто нет полного доступа. Отчаявшись, я решил покопаться в своей значительно разросшейся панели и, зайдя в раздел лидера расы, давно мною не просматриваемый, нашел соответствующую вкладку. Всего одна кнопка, творение и опять, будто в насмешку, ничего объясняющего. Помня о том, что глобальные штуки всегда запрашивают подтверждение, я решил рискнуть и активировал недавно полученную возможность. Вы готовы совершить творение для своей расы? Забавно, даже не вопрос, а утверждение. Выберите предпочтительный вариант. Производство, открытие, особенность, оружие. Боже мой, ну кто предлагает выбор без объяснения? Я, конечно, прекрасно понимаю слова оружие и производство, но что подразумевается под открытием? Хорошо, наверное, это нечто, способное перевернуть жизнь моих соплеменников по планете. Скажем, нуль транспортировка, а особенность, способность моей расы, которую я добавлю всем людям, или только себе. И какова она? Выбор каждого из вариантов ограничивался лишь согласием и несогласием. Похоже, творение не зря так называется, создаешь что-то на свой страх и риск, даже не предполагая, каков будет результат. Подумав, я все же не стал тратить неизвестный мне навык наобум. Разумеется, нужно все еще раз осмыслить и сделать уже взвешенный выбор. Если у меня, конечно, останется такая возможность. И тут меня неожиданно осенило. А что если активировать это творение во время ритуала? Будем смотреть правде в глаза, мой план в его нынешней интерпретации имеет целый ряд слабых мест. Готов ли я пожертвовать тем, что, возможно, облегчит существование моих соотечественников-землян, в качестве отвлекающего маневра? Положив руку на сердце, да, и сотворить, наверное, все же будет лучше оружие. Впрочем, у меня еще есть время подумать. Целых 20 минут. Идем. Выдернул меня из размышлений граф Торисас. Император со свитой уже готовится отправляться к колыбели. Или ты передумал? Вопрос он задал с издевательской насмешкой в голосе. Увы, граф Ящерка, вам снова не повезло. Разумеется, нет, дружелюбно ответил я. Отправляемся прямо сейчас. Встав с удобного кресла, в котором закончилось мое исследование территории, я активировал портал, и мы с Торисасом перенеслись к колыбели. Круглый остров восстановили после моего прошлого визита, и теперь он вновь спокойно вращался в зеленоватой воде. Вокруг него сгрудились белоснежные катера с высокопоставленными зрителями, на мостике самого Большого стоял император собственной персоной, Александр. Из-за какого-то обелиска вышел Карло, вопросительно уставившись на меня. «Ты рассчитал мощность щита?» Сразу перешел я к делу. «Да», — кивнул робот. С учетом энергии твоего спутника наиболее мощную защиту я смогу удерживать в течение 1 минуты и 13 секунд. Этого должно хватить, сухо кивнул я. Бросив взгляд в сторону, я заметил ящерок в полном боевом облачении с жезлами в руках. Эти, похоже, стоят тут для того, чтобы прикрыть гостей и колыбель, если что-то пойдет не так. Уверен, у них, в случае чего, найдутся заклинания и божественного уровня. Не то что у меня. Впрочем, сравнивать ресурсы отдельного человека и целой расы – это неблагодарное занятие. Вручив довольному Торисасу активирующий свиток, я прошел вглубь острова и разложил аккуратные черные шары, составив из них витиеватую фигуру. Наибольшую сложность вызывало то, что колыбель была буквально забита храмами и обелисками, и взрывать накачанные магической энергией артефакты можно было лишь в относительно пустом месте. К счастью, именно в центре располагался сад раздумий с небольшим прудом, вот вокруг него я и выложил придуманный мной на ходу узор. Совершая приготовление, я глубоко задумался. А Набаал ведь все-таки сильно рискует, если я окажусь врагом и переиграю его, колыбель вновь пострадает, а Альдна могут посчитать его слабым. Неужели он на самом деле поверил в то, что я на его стороне? и после всего случившегося уже я буду для него предателем. Взрыв будет направленным. Ну вот, стоило вспомнить, и Карло тут же подал голос, уточняя технические детали. Во все стороны, покачал головой я. Понятно, пробормотал Карло и задумался. Ты говорил, что нужна высокая концентрация, ведь так? Да, коротко подтвердил я. Я могу создать плоский щит и слегка приподнять его над поверхностью, предложил робот, а сверху накрыть куполом, который можно по максимуму сжать. В итоге шары разорвет в замкнутом пространстве, сдавленном со всех сторон защитой. В принципе, для меня это не играет никакой роли, но звучит и в самом деле разумно. Взрыв в результате и вправду будет сильнее. Робот умнее тебя, Торисас тут же воспользовался случаем пройтись по мне. А ты, оказывается, даже не продумал хорошенько защиту. Императору, пожалуй, стоит тебя наказать за самонадеянность. Император сам в состоянии принять решение, резко оборвал я графа. Многие собрались в том числе посмотреть, как мы собачимся, что ж, пусть получит немного желаемого для затравки. Ты прав, Карло, делай так, как предложил. Робот не зря носил звание царя щитов. Силовое поле, созданное им прямо над поверхностью с миллиметровой точностью, подхватило мои разложенные шары и приподняло их примерно на метр. Вместе с ними, правда, заодно захватило камешки, частицы дерна с растительностью и даже немного воды из пруда, но это были меньшие из потерь. Срезанная трава вновь отрастет, да и разрушениями это считать нельзя. Теперь купол, сосредоточенно проговорил Карло, и над поднятой в воздух композицией заблестел тонкий слой полупрозрачной защиты. Как только будешь готов, дай знать, обратился ко мне Карло, и я активирую максимальный уровень защиты. Начало захода, объявил Торисас. Приступай, кивнул я роботу. Граф достал из инвентаря свиток и активировал его, прочитав витиеватое заклинание на сальфилском. А я, до этого взвесив все за и против, активировал оружейный вариант творения. Рвануло так, будто под нами испытывали ядерную боеголовку, защита Карла сработала, но даже она не смогла полностью заглушить страшный взрыв концентрированной магии. Импровизированный кокон из щитов робота окрасился в черный, затем в фиолетовый, затем снова в черный с вкраплениями свекольного и наконец в рубиново-красный. Вы активировали творение. Выбрано оружие. Применяется эвристический анализ расовой матрицы, а также достижений и предпочтений творящего. Образ сформирован. Образ переносится в джи. Творение завершено. Вашей расе доступно сотворенное оружие. Вывести вооружение на орбиту Альдна. Первая часть ритуала закончена. Торжественно объявил я присутствующим, одновременно внутренне холодея от того, что создал. Моя панель призыва пополнилась новой иконкой. И выглядело это нечто как альднаанский каласкин с некоторыми поправками, навевающими знакомый образ. Перед первым применением оружия следует задать наименование. Поменять название будет невозможно. Мне плевать, я был абсолютно уверен в своем выборе. Звезда смерти. Глава 35. Штурм. Анатри. На вторую часть ритуала у меня была запланирована охота на мою сбежавшую женушку. Точнее, не на нее саму, а на вовремя выпущенного материального фантома, химеру, что я когда-то сделал именно по ее образу и подобию, сейчас со всех ног убегающего от всполошившейся публики. На самом деле, если забыть о последствиях, вернее, принять их как неизбежную данность, то сколь многое мы сразу можем сделать. Вот и сейчас, я лишь на мгновение задумался, что же будет, если у меня ничего не получится, и мозг чуть не сжался от ужаса. К счастью, жизнь смогла научить меня не думать о том, о чем думать не время. И в данном случае именно это умение позволило мне взять себя в руки. И случилось это, должен сказать, очень своевременно. После появления сбежавшей принцессы вокруг начал твориться самый настоящий хаос, кто-то бросился в погоню, кто-то ждал отмашки императора, но было очевидно, что это ненадолго. Очень скоро все будет взято под контроль, а значит, мне стоит поспешить. Невидимость. Мгновенно переключившись на класс шпиона, я использовал этот навык, скрывающий меня от любых, какое короткое, но очень важное слово, способов контроля и наблюдения. Конечно, 2 секунды, это не так и много для чего-то серьезного, но их оказалось более чем достаточно для использования свитка портала в замок так, чтобы никто не успел обратить на это внимание. Напоследок я сделал только 2 вещи. Бросил взгляд на задумчивого Анабаала и открыл портал призыва для своего нового корабля, сделав это максимально близко к поверхности. Целиком я его, разумеется, притащить в атмосферу не мог, помешало ограничение массы, да и гравитация не позволила бы такой бандуре удержаться хотя бы секунду. Но даже фрагмент дредноута со ощерившейся боевой батареей выглядел, скажу я вам, более чем эпично. Обычно спутники или даже космические крейсеры в Джине такие уж и большие. В игре почти нет сражений за пределами атмосферы, так что поражающие воображение размеры особо и не нужны. Поэтому игровая версия Каласкина, она же Звезда Смерти, закрывшая собой полнеба, привлекла к себе внимание не меньше, чем основной мой отвлекающий маневр. Нет, конечно, можно было бы постараться сохранить ее в секрете, вот только это было бы практически нереально. Уверен, что спутники наблюдения Альдна ее уже засекли, а раз так, то почему бы ей не поработать на достижение моей основной задачи? И да, это все так же спасение задницы моей женушки, попавшей в руки Анабаала. На мгновение мелькнула мысль замахнуться на что-то более серьезное, учитывая размах моих аргументов, но быстро пропала, стоило только вспомнить системы защиты от атак выше эпического уровня, которые стоят на большинстве планет. Взять тех же царей. В чем наша основная сила, отличающая от других классов? Призыв спутников, ну, по крайней мере, у тех, кто выбрал техническую ветку развития. И тут вопрос, что мешает обычным игрокам завести себе небольшой кораблик с пушкой побольше и стрелять им с орбиты. Да, не так точно, но при должном количестве вложений в мощь батарей это уже не будет играть совершенно никакой роли. Но тут как раз вступает в силу та самая защита. Чем дальше корабль от поверхности, тем сильнее его атака будет рассеиваться полем планеты. Поэтому-то и спускаются орбитальные модули поближе к полям сражений, и поэтому так опасны цари, которые в мгновение ока могут притащить мощнейшие орудия космических гигантов на уровень лесной опушки. Так что выстрели я даже хоть самой звездой смерти из космоса, и ничего бы не было, по крайней мере, в Джи. А так, призвав огромный дредноут поближе, я, конечно, рискую, что его смогут повредить, но, так как он пока никого не атакует, очень хочется надеяться, что мы обойдемся только повышенным вниманием и желанием разобраться, что же это такое. Нри. Оказавшись во дворце, я тут же вызвал Пушистика. Я тут, мне на плечо опустилась рука, заставив в мгновение ока покрыться гусиной кожей и отпрыгнуть метра на два в сторону. Спокойно, нагло улыбнулся Пушистик, весьма довольный моей реакцией. «Это Арон, он зацепил твой телепорт и притащил тебя прямо к нам. Только сейчас я огляделся по сторонам и понял, что меня выкинуло совсем не там, где я изначально планировал. Но разве такое возможно? Я слышал о перекрытии мест переноса, перенаправлении прыжков. Но вот индивидуальный перехват, это что-то новенькое». Оглядев Арона, на вид самого обычного парнишку-мирахца, я сосредоточил внимание и на остальных существах, стоящих рядом с Нари. Их было всего лишь семеро, этих, как я понимаю, древних, неужели это все, кто откликнулся на мой зов и согласился помочь, из более чем 2,5 сотен. «Приветствую тебя, Александр», — поздоровался со мной, человек. Я смотрел на заговорившего, пытаясь понять, чем же он отличается от меня, но не находил. «Мы пришли, получив твое сообщение, вы древние», — на всякий случай решил уточнить я. После чего Нари не удержался и нагло хихикнул. И ведь надо бы поторопиться, но лидер этой семерки совсем сбил меня с толку. Древние, древние, человек, а теперь я был практически уверен, что это мой сородич, похоже, тоже понял, в чем дело. И да, я с земли, только не надо путать меня с пробудившимися, это совсем другое. Да и мое поколение ушло с нашей родины намного-намного раньше. Может быть, начнем. Как будто бы очнулся еще один древний. Этот выглядел как огромный, но добродушный барсук, правда, почему-то продавливающий пол каждым своим шагом. Мы остановили этот сосунка Анабаала 5000 лет назад, и, похоже, пришло время снова поставить его на место. Пара инсектоидов, робот и человек-птица, оставшиеся древние, что до этого молчали и изучали меня, согласно кивнули. Просто захотелось посмотреть, чего стоят потомки, как будто извиняясь, сказал так и не представившийся человек. Это было странно, но ни у него, ни у остальных имена не отображались, как и уровни. Это насколько же они круты? Почему вас так мало? Опять не выдержал я и задал очередной вопрос. Вам точно хватит сил, чтобы зачистить дворец? Большинству древних уже все надоело, они не верят, что проблемы других могут их хоть как-то коснуться, на этот раз мне ответил Рон. Все понятно. Если честно, такого исхода я и боялся. Отвыкшие от общения древние просто перестали ассоциировать себя с обычными разумными. А многие ли из нас составят чай с печенюшками ради того, чтобы спасти затапливаемый дождем муравейник на соседней улице? Так и они, совсем не хотят отказываться от каких-то своих дел ради абстрактной и не касающейся лично их угрозы. А насчет силы, опять заговорил человек, не думал же ты, что все древние одинаковы. Большинство из оставшихся, это самые обычные затворники, потом есть группа ученых и меньше всего тех, кто помнит и умеет сражаться. Кай, помнишь прошлый раз? Довольно хохотнул робот, а я наконец-то узнал имя своего очень дальнего предка. Или нет, может быть, это была какая-то параллельная цивилизация. Как же хочется спросить, но время. Все эти сотни слабаков, что пришли за нами якобы для поддержания равновесия. Никто из них так и не вступил в бой, оставив все нам. Зато как они любят вспоминать свой вклад в битву десяти тысячелетий, каркнул человек-птица, а я с сомнением оглядел их довольно потертую экипировку и оружие. Неужели они так сильны? Может быть, вы и на этот раз сами все сделаете. Я решил осторожно поднять неожиданно захвативший меня вопрос. А то, знаете, мой план не так уж и хорош, как я мог расписывать в сообщении. Тут уже все древние не удержались и дружно расхохотались. А он наглый, совсем как ты, Кай, хлопнул меня по плечу Рон. И вы поможете. Видя, что никакой конструктивной реакции нет, я решил еще раз повторить вопрос. Нет, вздохнул Кай. Просто поверь, что вмешиваться часто нам просто нельзя. А вот стать частью твоего плана именно благодаря его некой безумности, вот это вполне. Такая оценка меня несколько покоробила, но было очевидно, что менять решение никто не будет. А раз так, то почему бы не прекратить тратить время и не начать зачистку? Охота на принцессу и попытки выйти на контакт со звездой смерти не могут длиться вечно. Древние согласились, что да, действительно пора, и тут я впервые увидел их за работой. Нет, я помню тех, с кем уже сталкивался до этого. Кто-то сражался вполне неплохо, кто-то, как гигант с планеты крокодилов, был вообще на очень высоком уровне. Но того, что показали эти семеро, я до этого не видел еще нигде. Да что там видел, я даже представить не мог, что это возможно. Сначала провел некие манипуляции Рон, и перед нами появилась уменьшенная проекция замка Анабаала. Потом в дело вступил робот, и на плане каким-то образом оказались отмечены все оставшиеся поблизости живые существа. А потом вместо полицейской операции по зачистке, как я себе это, если честно, представлял, они просто прыгали порталом к каждой такой точке на плане, вязали ее и скидывали в одно из найденных мной закрытых помещений. Никаких убийств, чтобы отправленные на возрождение Альдна не смогли предупредить своих в реальности, все мирно и, главное, тихо. Я как бы между делом предложил зачистить и дорогу к башне Анатри, но Кай хитро цокнул языком, а остальные молча отказались. Древние явно были намерены делать только то, что от них требовалось по плану, и не на йоту больше. Что же за тайна стоит за этим запретом на помощь? Впрочем, нет так нет. Конечно, неплохо было бы раскатать Анабаала и его планы под орех, но и просить большего в моей ситуации было бы ошибкой. И так то, что древние, тем более такие, пришли мне на помощь, это, по факту, подарок судьбы, существенно продвигающий меня по моему плану. Жаловаться было бы просто неуважением к тому, что у меня уже есть. Попрощавшись со своими столь неожиданными помощниками, я оставил Нари приглядывать за нашими пленниками и запущенным нами артефактом, блокирующим перемещение. Сам же напоследок проверив, все ли у меня с собой, активировал телепорт к вулкану. Конечно, можно было бы сбегать в башню и освободить Анатри в Джи, но какой смысл, если ее тело в реальности находится в руках отца? Если уж сбегать, то надо делать это и там, и там. Пятна света, плясавшие в глазах после переноса, наконец-то пропали, и я в кои-то веки смог без спешки оглядеть самое сердце мощи Альдна, Красный Вулкан. Кстати, довольно символично, что я сейчас нахожусь на той же площадке, что и год назад, когда Анабаал хотел сбросить свою дочь вниз, и только я ему помешал. Внизу все так же беснуется магма, да так, что толстенные стены дрожат и ходят ходуном. У меня даже возникло подозрение, что вулкан живой, смог догадаться о моих планах и сейчас, как может, пытается защититься. Вот черт, я не смог удержаться от вскрика, когда резкий выброс лавы взлетел вверх на пару сотен метров и чуть не достал меня. Пожалуй, и правда стоит поторопиться. Местные красоты, как и ожидалось, не только притягивают взгляд, но и смертельно опасны. По крайней мере, для чужака. Даже жаль, что красный не смог до тебя дотянуться. Это было бы забавно, если бы после всех моих усилий, чтобы догнать тебя, я в итоге застал бы только догорающий живой факел. У меня за спиной раздался такой знакомый голос. И лишь боги знают, чего мне стоило сохранить спокойствие и второй раз за день не отпрыгнуть в сторону. И кто же это такой умный, что догадался тебя защитить? Император. Анабаал собственной персоной стоял и улыбался, глядя на мое ошарашенное лицо. Неужели все кончено? И мой план, такой безумный, на первый взгляд, но так далеко зашедший, в итоге рассыпался, как карточный домик. Глава 36. Последствия. Должен заметить, что не всем нравятся твои идеи, император. Особенно такие. В тот момент мне не пришло в голову ничего более эффектного. Я к этому привык, как ни странно, довольно спокойно ответил Анабаал. Ты думаешь, все эти долгие тысячелетия было просто? Не думаю, помотал головой я. Я знаю, что тебе уже однажды спутали планы. Не однажды, мне показалось, или император улыбнулся. Моей младшей дочери больше 5000 лет, а мне самому уже почти 15. И за все это время я не раз встречал таких самонадеянных букашек вроде тебя. Однако мне ты поверил, возразил я, понимая, что Анабаал пока не торопится меня прикончить. Придумывает кару пострашнее. Или просто решил поговорить как классический злодей. В этом случае он бы меня, конечно, сразу разочаровал. Впрочем, личность такого масштаба ничего не делает просто так. Поверил, согласился император. Спорить не буду. Деньги, власть, любовь красавиц, всем что-то нужно, и ты не исключение. Что ж, пожалуй, я оставлю тебя в живых. Я имею в виду в реальности. Здесь же, боюсь, ты разделишь участь тех, кого ты с моей непутевой дочерью решил спасти. Помучаешься немного, а затем возродишься уже в новой вселенной. Вселенной без Анабаала. Ты будешь рассказывать своим внукам о том, что стоял рядом со мной в великий час. Считай, что это мой тебе великодушный подарок. Все просто, подумал я. Император уже решил, что все кончено. Осталось всего ничего, добрать оставшихся древних и провести ритуал. Для этого, конечно, придется запереть меня в игре, блокируя возможность выхода. К этому мне не привыкать, да и к смерти тоже. Вот только как долго мне придется через это проходить, пока Анабаал не наиграется и не уйдет за грань в одиночку. Анатри будет уже не до тебя, продолжил тем временем император. Там, в новом мире, с нашими предками, с достойнейшими игроками. А вот это было уже чересчур. Анабаал планировал прихватить с собой дочерей и мою жену в том числе. Выходит, в копилку того, что мне надо остановить, добавилась еще одна задача. Ну как мне ему помешать? Ты спасся от гнева красного вулкана, в глазах ящера мелькнуло любопытство. Это везение с учетом того, что ты хотел помешать мне. Ты планировал уничтожить его своим дредноутом. Похоже, Анабаал был уверен, что звезда смерти – моих рук дело. Впрочем, вполне справедливо и к тому же логично. Карло, конечно же, рассказал императору о моем предыдущем плане, и сейчас император думает, что я пытаюсь найти хоть какую-нибудь лазейку в его защите. Понятно и его спокойствие. Благодаря законам Джи даже с помощью орудий копии Каласкина мне ничего не удастся сделать с его артефактом-переростком. Нет, покачал головой я. И правильно, кивнул мой собеседник. Раз уж мы договорились, спустись, пожалуйста, во дворец и сдайся охране. Твоя звезда смерти станет прекрасным пополнением для моего флота, и за это я дам тебе возможность сохранить лицо. В глазах, как и в голосе ящера, не было издевки, когда он просил меня покинуть красный вулкан. Это была спокойная ледяная уверенность в своей победе и в своей правоте. Нет, вновь покачал головой я. Жаль, а вот теперь, кажется, Анабаал начал раздражаться. Значит, все же придется сделать тебе больно. Император сделал шаг в мою сторону, а я активировал призыв короля змей. Все это время я думал, что стоило лишнему игроку оказаться рядом, как призыв нога стал невозможен. И если мои догадки беспочвены, то сейчас ничего и не произойдет. Но пока Анабаал великодушно прощал меня, я смог сопоставить некоторые события и сделать выводы. Когда я посещал Санару, местные не высказывали какого-то особого недовольства содружеством. То есть, конечно, они бурчали как любые провинциалы, считающие, что столица забыла о них, но в целом своей жизнью были удовлетворены. Им никто не мешал жить по своим законам, и даже единицы измерения они использовали свои, местные. А тут вдруг недавно взяли и подняли бунт. И, насколько я мог судить по приходящим новостным сообщениям, довольно жестокий. Потом он постепенно стих, на нет не сошел, но и активно полыхающим быть перестал. Удивительным образом после визита императора Анабаала, точнее, после его отлета домой. При случае передавай привет Гюнту, улыбнулся я, а император дернулся, услышав явно знакомое имя. Красный вулкан содрогнулся, а окрестности накрыл оглушающий рев. Твердую породу вновь тряхнуло, и я понял, что пора уходить. Даже не так, убегать. «Самка Брамса!» – прошипел император Альдная, изменившись в лице, и погнался за мной. Грохнуло так, что у меня заложило уши, а сердце защемило так, что я всерьез испугался, не накроет ли меня игровой инфаркт. Кусок породы, по которому я бежал, подняло в воздух и отбросило в сторону, я чудом успел спрыгнуть, но уже в следующую секунду меня накрыло градом камней. Я ускорился, насколько это было возможно, а потом просто призвал кантарского бронеящера и вскочил на него, спасаясь от погони и разрушений. Сидя на мчащейся со всех ног туши, я обернулся, и открывшееся зрелище заворожило меня. Красный вулкан треснул, по разваливающемуся склону бежали огненные ручейки, а в наполовину разрушенном жерле извивался король змей нога. Черт побери, я не ошибся, и Анабаал действительно был охотником. Именно поэтому его присутствие и не смогло помешать мне провести призыв. Как иронично. Захвати он с собой своего хоть самого слабого воина, и у меня бы ничего не вышло. А так, получив в свое время силу охотника, сейчас он открыл дорогу к финальному этапу моего плана. Юху! Зачем-то заорал я, возможно, от переизбытка чувств. Нога плескался в раскаленной лаве, разбрызгивая ее вокруг, огромное количество жизни не давало ему умереть, но не лишало при этом боли. Все в округе накрыло настоящим огненным дождем, то тут, то там начинались пожары, а брызги лавы достигли даже дворца. «Стой!» – заорал кто-то. Я отозвал ящера и приземлился на горячий пол, готовый к схватке. Ко мне уже спешил Нари, получивший мое сообщение, а со стороны стремительно теряющей свою форму горы приближался Анабаал. «Очень хорошо!» Все-таки помимо проведения диверсии для моего плана еще и очень важно провести переговоры по ее итогам. Иначе, если пройдет хоть немного времени, и обстоятельства последних событий выплывут наружу в неотредактированной версии, ценность моего предложения станет равна нулю. По факту, я разрушу план Анабаала, но не смогу спасти свою женушку. А что для меня важнее? Сделав пару шагов навстречу императору, я задумался. Интересно, а как он сумел меня догнать? Ответом был брошенный рядом с императором аэробайк. Все просто. И почему я не поверил, что твой призыв охотника способен на такое? Теперь в голосе моего тестя явно слышалось любопытство. Конечно, он знает о моей способности от Карла, но, похоже, самодовольно преуменьшил мои возможности и сейчас расплачивается за это. Надо же, замахнулся на самого короля змей. И ведь ты получил эту профессию всего чуть больше года назад. И почему вы, земляне, вечно мне все портите? Традиция, наверное, улыбнувшись, я пожал плечами. Анабаал развернулся и, поникнув, смотрел на красный вулкан, вернее, на то, что от него осталось. Что-то опять рвануло, нога подлетел в воздух и, извиваясь, грохнулся вниз, продолжая акт вселенского вандализма. «Что это?» – воскликнул подоспевший в этот момент Нари. «А во! А почему этот?» – он указал лапой на императора, его видит. «Он что, тоже охотник? Отзови его!» – глухо произнес Анабаал. «Все кончено. Древние ушли!» – прошептал Пушистик. «Вдвоем нам не справиться!» Я слабо улыбнулся. «Как жаль, что эта великолепная семерка скрылась в небытие, лишь только выполнила свою часть плана!» А ведь у меня было столько вопросов к одному только Каю. Подойди, потребовал император. Король-змей в этот момент завершил разгром и теперь пополз в сторону дворца. Подумав где-то секунду, я отозвал его. Анабаал проиграл, но даже сейчас его железная уверенность прямо-таки заставила меня послушаться. «Все в порядке», — успокоил Янри. «Теперь уже все в порядке». Подойдя к императору, я посмотрел в его усталые и потемневшие глаза. «Ты ведь понимаешь, что нам все равно придется договариваться?» — спросил он. Я кивнул в ответ и показал, что готов к разговору. Пушистик стоял поодаль, молча наблюдая за нами. И с каждой минутой мой друг мрачнел все больше. Анабаал мог меня раздавить как букашку. И здесь, в игре, и в реальности. Он мог сделать так, что первый игрок Земли просто перестал бы существовать. Но вместо этого он пошел на переговоры. Впрочем, учитывая его подходы к урегулированию проблем и цели, что он перед собой ставит, это решение может показаться неожиданным только на первый взгляд. Фактически сосредоточив власть в своих руках и подогревая противоречия в содружестве, Анабаал наворотил слишком много. И теперь, когда уйти за грань не получилось, нужно было смягчить итоги всей авантюры. Как сказал во время нашей второй встречи древний из Габуна, предложи ему то, от чего он не сможет отказаться, и тогда ты получишь то, что нужно уже тебе самому. И вот он момент, к которому я шел все это время. Император говорил много и долго, предлагая варианты и почти не торгуясь. У него в руках была Анатри, и старый интриган, я просто уверен, с легкостью привел бы свои угрозы в исполнение. Как я уже говорил, никогда мне не понять долгоживущих инопланетчиков, особенно облеченных властью, как Анабаал. Младшая дочь была для него лишь объектом торга, только и всего. Во всяком случае, если и были у него отеческие чувства, то он их умело скрывал. «Все взаимные претензии будут сняты», — говорил император. «Анатри будет свободной и получит право делать, что посчитает нужным. А он, Анабаал, официально признает наш брак с ней и не станет преследовать. Все это будет возможным, если мы оба признаем себя виновными в произошедшем. Во всем. Во всех мятежах, волнениях и войнах, что случились за последний год». И когда император говорил об этом, он улыбался. «Что ж, примерно такую цену я и ожидал, но был ли я на самом деле готов к ней?» Анабаал не проиграл. Он не ушел за грань, его попытка убить почти сотню древних окончилась неудачей. Но он и не собирался так поступать. Все это дело рук его младшей дочери и ее человеческого любовника. Ведь какая судьба была у моей супруги? Она даже не вечно вторая, она вечно третья. А пока жив отец, то и вовсе четвертое. Право престола наследия в первую очередь принадлежало Анаэне, в случае ее гибели или признания недееспособной, Анаэни. И лишь оставшись круглой сиротой, моя супруга могла претендовать на власть. Вот и решилась уйти за грань в одиночку, не в силах быть на подхвате. «Все это – жажда власти», – с усмешкой говорил Анабаал. Старшая и средняя дочери пытались ее образумить, но взбалмошная она отрыгнула свое, обманула отца, сестер и правительство, втянула в свою авантюру наемников и расшатывала содружество. А что же делал в это время император? Принимал на себя град критики, разъезжал по отдаленным планетам и пытался решить дело миром. Но проклятый любовник его младшей дочери при помощи купленных агентов разжигал и разжигал огонь мировой революции. В довершение всего миротворцу Анабаалу пришлось пойти на крайний шаг и уничтожить сакральное место Альдная, чтобы помешать своей заблудшей дочери принести в жертву почти сотню разумных. И все это под огнем звезды смерти. «Ты не примешь эти условия», – прошептал Нари, которого я так и не посвятил в последние детали плана. Пушистик, конечно, любил авантюры, но подобное, похоже, было слишком даже для него. «Примет», – уверенно произнес император. «А я от лица всех Альдна награжу всех, кто пытался предотвратить массовое убийство. Ты же помогал мне, не так ли?» Шерсть на пушистике встопорщилась дыбом, глаза сузились в щелочки, а лицо исказило гримаса ненависти. Нари, который хватался за самые сомнительные контракты, если они пахли деньгами, посчитал предложение императора ниже своего достоинства. «Ты всегда сможешь найти меня, Александр», — сказал он на прощание и скрылся в портале. «Мы договорились», — спросил Анабаал. «Если бы он знал, как давно я был готов к этому вопросу». «Договорились», — кивнул я, по-земному протянув императору правую руку. «У вас, санаторий, есть 3 часа, чтобы убраться с планеты», — сказал ящер, ответив на мой жест. «Сам понимаешь, мне придется официально осудить свою непутевую дочь. А как же признание нашего брака?» Осторожно уточнил я. «Не знаю почему, но император все же упомянул этот момент, а отказываться от чего-то, даже если не видишь в этом ценности во время серьезных переговоров, подобно смерти. Противник моментально почувствует твою слабость, и тогда тебе уже ничто не сможет помочь. Оно остается в силе», — успокоил меня Анабаал. «Ты втерся ко мне в доверие, и я одобрил ваш союз до того, как вы начали действовать. Я с силой сжал зубы, понимая всю мерзость происходящего. Пусть это и то, к чему я готовился с самого начала, но как же мне надоело быть крайним во всех историях. Единственное, что радует, то, что сейчас я хотя бы делаю это осознанно. Анатори свободна, мы официально муж и жена, но одновременно мы еще и мятежники, пошедшие против отца императора и содружества раз. О спокойной жизни придется забыть. Впрочем, давно ли мое существование можно назвать спокойным? С тяжелым сердцем и одновременно какой-то бесшабашной удалью я шел знакомыми коридорами в сторону комнаты своей супруги. Освобожденная стража, получив прямой приказ Санабаала, провожала меня взглядами, но не атаковала. Дверь комнаты камеры щелкнула разблокированным замком. Я вошел и тут же попал в объятия Анатори. «Я была уверена, что у тебя все получится», — довольно сказала она, когда мы оторвались друг от друга. «И была права», — улыбнулся я. «Все хорошо», — насторожилась она, видимо, разглядев что-то не то в моих глазах. «Все просто отлично», — ответил я. «Твой отец признал наш брак, так что лучше и быть не может. А готова ли сама Анатори признать ту цену, что я согласился заплатить от лица нас обоих? Впрочем, пусть кто-то скажет, что это неправильно, что такие решения нужно принимать вместе, здесь я возьму все на себя. Я мужчина, и вся ответственность должна быть на мне. И пусть я могу обеспечить своей жене лишь 3 часа спокойствия и свободы, до тех пор, пока не закрутится жернова информационной машины императора одной из сильнейших рас вселенной. Что ж, я пока помолчу и дам ей хотя бы их. Выходи из игры и возвращайся ко мне. Я буду тебя ждать. 3 часа, одновременно с грустью подумал я. У нас есть всего 3 часа. Впрочем, мы свободны, а значит, еще совсем ничего не кончено. Эпилог. Игры престолов. Властные амбиции младшей принцессы чуть не привели к вселенскому краху. Пока высшие правительственные комиссии занимаются урегулированием конфликтов в разных частях Содружества, мировое сообщество обсуждает попытку государственного переворота на Альдна. Как гром среди ясного неба на нас обрушилась новость об истинных виновниках раскола в Союзе рас. Содружество с тысячелетней историей, не знавшие крупных конфликтов вне виртуального пространства вот уже 380 стандартных лет, чуть не кануло в небытие из-за амбициозных планов Анатори, младшей принцессы Альдна. Что мешало этой госпоже наслаждаться своим положением члена правящего дома? Связи семьи, богатство и беспечная жизнь, всего этого оказалось взбалмошной девице мало. Верховная власть, вот то, что по-настоящему ей было нужно. Увы, принятый на Альдна кодекс престола наследия не позволял младшей принцессе стать королевой. Для этого все члены ее семьи должны были обладать статусом недееспособных или же вовсе оказаться по ту сторону первого и второго миров. Говоря простыми словами, покоиться в роскошной общей могиле. Старшей дочерью императора Анабаала и, следовательно, ближайшей претенденткой на трон является госпожа Анаэни. В случае смерти или отречения Анабаала именно она станет новой правительницей Альдна и членом Совета Содружества. Следом за ней идет госпожа Анаэни, средняя дочь императора. И лишь затем в очереди на престол стоит Анатори, ныне признанная виновной в многочисленных преступлениях против разумных. Как сообщил нам инсайдер, близкий к правящему дому Альдна, император до последнего скрывал предательство своей дочери. Как отца, его можно понять. Впрочем, как и разумного, облеченного властью. И пока Анабаал пытался своим авторитетом спасти положение в мирах, объятых протестами, его лживая дочь готовилась к свержению собственного родителя. В подготовке возможного убийства членов собственной семьи Анатори, как стало известно, участвовал ее любовник Сол-3, некий Александр Носков. Обманом заслужив доверие Анабаала, он получил официальное подтверждение своего брака с его младшей дочерью. По признанию самого императора, он пошел на этот шаг исключительно в интересах дочери, чтобы спасти ее от позора. Если бы Анабаал мог хотя бы подумать о том, что на него готовится покушение. Планы любовников поражают своим коварством. Физическое устранение императора и его старших дочерей, за которым последовал бы не менее кровавый ритуал у жерла Красного Вулкана. Здесь следует пояснить, что проводиться он должен был в Джи, однако важной составляющей этой адской кухни были немногочисленные древние. Как известно, большинство их представителей имеет лишь виртуальную оболочку, и смерть в игре для них стала бы окончательной и бесповоротной. Для чего же Анатори и ее человеку нужны были эти несчастные? Чтобы осуществить беспрецедентный переход за грань тысячного уровня, туда, откуда никто пока не возвращался, младшая принцесса Альдная, впервые в истории, должна была уйти в одиночку. Сейчас доподлинно неизвестно, что стало причиной ее выбора в пользу перехода, ведь изначально ее целью был престол родной планеты. Возможно, у Анатори проснулась совесть, и принцесса решила уйти, перенеся свои амбиции за грань. И это вполне реалистичная версия, так как в случае физического устранения родственников она не смогла бы избежать следствия и вероятного обвинения в дворцовом перевороте. Но тут на сцену вышел ее любовник Сол-3, обладающий не меньшими амбициями, нежели сама Анатори. Есть сведения, полученные от его бывшего соратника, что Александр Носков настаивал на уничтожении правящей семьи. Его интерес был в том, что после ухода Анатори за грань именно ему, как мужу наследницы престола, досталась бы власть на Альдна. Покинуть же этот слой реальности вместе с ней он не мог, так как пока не достиг необходимого уровня развития. К счастью, о планах парочки стало известно. Благодаря верному последователю императора Анабаала, мужественно исполнявшему свой долг под прикрытием, чудовищный заговор был раскрыт, и мятежную младшую принцессу надежно укрыли во дворце Анабаала. Александр Носков, действуя в сговоре с наемниками и предателями древними, попытался освободить Анатори и завершить задуманный ими кровавый ритуал. Одним только чудом и, пожалуй, самоотверженным поступком Анабаала безжалостной бойни удалось избежать. Для этого императору пришлось пойти на отчаянный шаг и уничтожить Красный Вулкан. «Я каюсь перед народом Альдная», — заявил правитель, за содеянное в игровом ареале Джи. Но на тот момент это было единственным способом остановить безумца и предотвратить смерть 99 ни в чем не повинных душ. В настоящее время Анатори и ее любовник скрываются от правосудия. Будем надеяться, что карающая длань императора Анабаала настигнет их, а Совет Безопасности Содружества сделает все возможное, чтобы справедливость восторжествовала. Вселенский аристократ, подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей из жизни высшего света. «Тебе не кажется, что пресса в последнее время стала более предвзятой?» – спросил я супругу, нежно придерживая ее за плечи, пока она читала очередную статью. Меня самого, откровенно говоря, коробило от слова «любовник», да и весь текст был построен так, будто писался на заказ. Впрочем, почему будто? Очевидно же, что эта статья, как и миллионы других, заполняющих сейчас медийное пространство всех раз, дело рук Анабаала. Император, как и обещал, разыгрывает свое прикрытие на полную. Как ты можешь так думать? Анатори обернулась и весело посмотрела на меня. Тут же написана чистая правда. Ты, мой человек и мой любовник. Прекрати, мягко попросил я жену, которая все так же, как и раньше, продолжала подшучивать надо мной. И после сделки с Анабаалом ничего не изменилось. Когда я рассказывал о взятых на себя обязательствах и том, что нас будет ждать, то боялся, что она сорвется. Но ящерка просто молча кивнула, принимая эту информацию как данность. «Ты спасал меня. Как я могу сейчас тебя хоть в чем-то упрекать?» Сказала она тогда, а в памяти тут же всплыли бесчисленные земные истории, когда такие вот спасенные вели себя совсем по-другому. Сколько людей даже за последние годы были готовы втоптать в грязь своих спасителей только за то, что те в процессе посмели нарушить какие-нибудь моральные или даже, вообще, эстетические принципы. Естественно, в таких обстоятельствах благородные порывы душатся на корню, а потом те же самые люди, которые до этого довели, сидят и возмущаются, до чего же докатился этот мир. Так, что-то я отвлекся. Разумеется, в этом нет ничего хорошего, вздохнула тем временем Анатори. Жаль, вселенский аристократ, еще не так давно это было издание, которая просто писала о правящих домах, без лишнего пиетета и однобокости. «Взбалмошная девица», — улыбнулся я. «Просто тебя в нем сейчас ругают, вот ты и злишься». Мы весело рассмеялись, а Хиба в этот момент принес нам чай. Самый обычный, черный земной чай. Почти как дома, где я вряд ли в ближайшее время смогу побывать. «А мне искренне жаль Карла», — вздохнул зеленый великан. «Он был добрым другом. Никогда не поверю, что он сам решил предать всех нас». Еще раз вздохнув, Хиба ушел на камбуз. Бедняга до последнего отказывался принять предательство робота. А теперь ему было легче думать о том, что Карла заставили пойти против нас под пытками. Несмотря на устрашающую внешность, он был бесконечно добр, этот зеленокожий гигант. И, честно, я был очень рад, что он теперь был с нами. Правда, при этом мы были вынуждены заперты на дредноуте втроем. Анатори смогла взломать систему, но только там, где она была наименее защищена, то есть на вход. В итоге они с Хибой смогли добраться до меня, но это был путь в одну сторону. По крайней мере, пока. «Не спорь с ним», — тихонько сказал я супруге. «Пусть царь щитов останется для него тем, каким он его запомнил». Анатори молча кивнула. Как и я, она уже давно не верила в сказки и в добропорядочных роботов. «Смотри, а вот это, пожалуй, странно», — неожиданно оживилась супруга, тыча пальцем в экран. «Скрытая угроза. Акты гражданского неповиновения в отдельных мирах Содружества постепенно сходят на нет, однако эксперты все чаще бьют тревогу, на Вселенную надвигается новая беда. За последние месяцы участились сообщения об инцидентах на орбите Герамы, планеты, которая была уничтожена свыше 6300 стандартных циклов назад. Напомним, Герама в то время вела переговоры о вступлении в Содружество, однако была атакована неизвестными мозговыми паразитами, которые выкосили изрядную долю населения. Ввиду угрозы выхода ситуации из-под контроля, экипаж Каласкина Альднаранского дредноута, посланного на помощь герамцам, принял решение уничтожить планету. О целесообразности этого шага долгое время велись разгоряченные споры, нет единого мнения на сей счет и сегодня. Как бы то ни было, система, к которой относится Герама, долгое время была закрытой, а Каласкин до сих пор находится на орбите этого мира в законсервированном состоянии. Впервые о странностях сообщил командир трансгалактического перевозчика Эмир Лен, выполнявший рейс в отдаленный рукав галактики Риня. По его словам, ночная сторона Герамы была искусственно освещена. Экипаж высланного на разведку крейсера службы безопасности подтвердил техногенную активность на поверхности планеты. Все, что сейчас происходит в этой системе и особенно на Гераме, тщательно скрывается. Однако в джи ареал этой планеты вновь стал активным и, самое главное, доступным для всех игроков. И, судя по сообщениям отрядов, совершающих разведывательные рейды в герамские локации, обстановка там более чем напряженная. Живых герамцев никому встретить не удалось, есть только монстры и NPC, однако все они поражены странной болезнью, передающейся игрокам. К моменту выхода этого материала нам стало известно о 10 пользователях, которые заразились неизвестным недугом в джи, а в реальности впали в кому. Мы продолжаем следить за развитием событий. Обозреватель джи. Глядя на сосредоточенное лицо своей супруги, я напряженно думал, неужели это и есть та самая вселенская катастрофа, которую я притащил с собой из запретного мира. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.